На боковой улочке по соседству с большим торговым домом они нашли маленькую гостиницу, чтобы остановиться там на ночлег. Гостиница была более грязной и забитой, чем другие, но она находилась не на центральной улице и привлекала постояльцев, которые прекрасно знали, что не следует проявлять повышенный интерес к соседям по гостинице. Они уговорили хозяйку предоставить им отдельную комнату. Та поначалу отказывала, но потом согласилась ради Чодрон, выглядевшей усталой и печальной. Когда они пришли в гостиницу, уже начинался вечер. За отдельную плату хозяйка принесла им еду и жаровню на треноги. Сразу после еды Чодрон заснула. Чиндамани и Кристофер еще немного поговорили. Они занялись бы любовью, но присутствие девочки их стесняло. Наконец они заснули в объятиях друг друга, не в безопасности, но наедине. Посреди ночи Кристофера разбудил стук в дверь. Сначала он решил, что ему это послышалось, но стук повторился уже громче. Чиндамани зашевелилась, но не проснулась. Он встал и подошел к двери. Деревянный пол холодил голые ноги. Вдалеке кто-то кашлянул еще раз, потом еще и, выдохшись, замолк. В комнате царила полная темнота. Он открыл дверь и сощурился. На пороге стоял мужчина, держа в руках лампу. Глава 46. Рука незнакомца загородила лампу, и на лицо его упала тень. «Да?» — сонно спросил Кристофер. «Что вам надо?» Он говорил по-тибетски, надеясь, что незнакомец его понимает. «Привет, Кристофер», — произнес незнакомец. Слова были английскими. Голос обдал его холодом узнавания. Незнакомец убрал руку, и свет упал на его лицо. Симон Уинтерпол проделал большой путь, но ни на йоту не изменился. Кристофер шагнул в коридор, закрыв за собой дверь. Уинтерпол был в европейской одежде, как всегда фронтоватый. Видение, пришедшее из мира, который, как думал Кристофер, он оставил навсегда. «Не надо стоять и так смотреть на меня, Кристофер. Ради бога, я ведь не привидение». «Извини», — ответил Кристофер, — «я не...» «Кого-кого, а тебя я никак не ожидал увидеть. Как ты умудрился сюда добраться? Как ты нашел меня?» «Боже праведный, ты ведь не думаешь, что ты невидимка?» Уинтерпол пошевелил рукой, и свет задрожал. По его лицу пробежали проворные, как крабы, тени. «Несколько недель назад тебя видели около Лхасы. После этого мы следили за тобой, пока ты не добрался сюда. Ты не поверишь, как много мы можем. На прошлой неделе я приехал сюда из Пекина, чтобы встретить тебя. Я знал, что ты должен будешь зайти в Синингфу. Нам надо кое о чем поговорить и кое-что сделать. Ты ошибаешься. Нам не о чем говорить. Больше не о чем. С меня достаточно. Я больше не работаю на тебя. Я вообще ни на кого не работаю. Ты становишься утомительным, Кристофер. Все это мы уже проходили. Когда я приезжал в Хексхэм, ну, разумеется, ты этого не забыл. Нет, твердо ответил Кристофер, я не забыл. Тогда я сказал, что больше не принадлежу тебе. Ты помог мне выйти на след моего сына, и я тебе благодарен, но я приехал сюда, чтобы найти его, не более того. Я не хочу, чтобы ты вмешивался в дела, которые тебя не касаются. Не влезай в это, Уинтерпол. К тебе это не имеет никакого отношения. В конце коридора кто-то снова закашлялся. «Боюсь, что имеет», — возразил Уинтерпол. «Послушай, мы не можем здесь разговаривать. Внизу есть комната, которой мы можем воспользоваться. Спустись туда и выслушай меня. Я проделал длинный путь, чтобы поговорить с тобой. Сделай мне это одолжение. Пожалуйста». Спорить было бесполезно, равно как и тогда, в Хексхеме. Мрачное подводное течение, схватившее его тогда, сейчас снова забурлило под ним, затягивая его в глубины холодного темного океана. Комната, в которую Уинтерпол привел Кристофера, была с низким потолком и освещалась сальными свечами. Две группы мужчин, по 4 человека, сидели за низкими столиками, играя в маджонг, по маленькой. Перед каждым игроком лежали аккуратно сложенные фишки из слоновой кости с изображениями ветра, драконов, цветов, а также с иероглифами. Еще несколько мужчин курили опиум, держа в руках длинные трубки, украшенные на конце серебром старой чеканки. Мягкая коричневая масса таяла и пузырилась, когда к ней подносили горячие угли, зажатые в длинных металлических щипцах. Присутствовавшие подняли глаза на двух незнакомцев, рассматривая вошедших с привычным для них подозрением. У Интерполу понадобилось меньше минуты, чтобы очистить комнату. В кармане у него лежала бумага с печатью «Маджи» — «Дао Тай Синингфу», мусульманина из народности Хай, чей двоюродный брат генерал Махунг Куэй временно контролировал провинцию Кансю.